Юджин Кабрун. Ощущение Бога. Хорошо утром, особенно ранним утром, еще до того, как автомобили заполняют улицы, а спешащие прохожие сталкиваются друг с другом, ни на что не обращая внимания. До того, как первые лучи восходящего солнца слизывают с черепичных крыш неровные тени. До того, как пение птиц утопает в шуме моторов, в сигналах клаксонов и в вечном утреннем гомоне спешащей толпы. Особенно хорошо сегодняшнее утро. И особенно оно хорошо для меня. Сегодня я счастлив. Я улыбаюсь. Я выбрал себе простое оружие. Американскую штурмовую винтовку М16 калибра 5,56 мм. Также у меня имеются 6 полных магазинов на 30 разрывных патронов каждый. Хотя, если уж быть точным, то на 29, чтобы пружинку не заело и не было осечки. Винтовка старая, но надежная. Примерно час назад я проник в заброшенную церквушку на улице Мейн города Эмпория в штате Канзас. Сверху, там, где когда-то крепились колокола, открывается изумительный вид на город. Центральная площадь, как на ладони. Вокруг множество маленьких магазинчиков, которые начинают работать не раньше 9 утра. Еще у меня с собой небольшой походный рюкзак, в который я положил термос с кофе, несколько бутербродов и пару бутылок воды. Ну и, конечно же, я не забыл мои любимые черные соленые семечки. Я не знал, сколько времени мне понадобится, но прикинул, что не менее 3 часов. Главное, что меня никто не заметил, когда я сломал висячий замок на полупрогнившей двери церквушки. Я успел уничтожить половину запаса бутербродов и выпить 3 чашки кофе, пока наступил момент, которого я с таким нетерпением ждал. Наконец-то двери магазинчиков начали открываться. Хозяева, широко зевая, лениво отпирали решетки и распахивали металлические ставни. Тут наверху шума машин почти не было слышно, но не стихал неугомонный клекот. Это радовало и внушало надежду, что все получится, как было задумано. Я вытер ладони о края армейской куртки, которую расстегнул для удобства, чтобы не стесняло мои движения. Небольшой мешочек с песком, который я принес с собой в рюкзаке, я уже аккуратно положил на край подоконника. Стекла давно уже вылетели, и от них не осталось и следа. Тем лучше для меня. Аккуратно вставив магазин и для надежности легонько стукнув его снизу, я разместился в позиции лежа на мягком одеяле, которое также принес с собой. Описать мои ощущения невозможно. Это несравнимо ни с чем, разве что только с ощущением полета. Хотя и это не совсем так. Я улыбался. Сердце отбивало 60 ударов в минуту. Мышцы расслаблены. Боже, как хотелось бы на минуту задержать это блаженное ощущение. Ощущение собственного величия. Наверное, только ради таких ощущений Бог сотворил мир и людей. Ощущение Бога. Время пришло. Приклад мягко уперся в плечо. Указательный палец серединой подушечки коснулся спускового механизма, такого нежного и в то же время опасного, словно пламя свечи над бочкой пороха. За минуту до этого я заткнул уши заглушками, которые взял в тире, и теперь я отчетливо мог слышать каждый удар моего сердца. Бум, бум, бум, бум. Словно нырнул в бассейне на глубину пары метров. А еще казалось, что можно услышать шум бегущей крови по артериям и венам. Прицел неплохой, 10-кратный. Видно очень хорошо. хотя расстояние метров 200 или чуть больше. Тоненькие волоски перекрестия начали поиск цели. Зомби шел довольно лениво, покачивая бедрами в такт только ему слышной музыки. На нем были надеты большие наушники. Рот был раскрыт в устрашающей ухмылке, и из черной дыры рта вываливался фиолетовый язык. Бах! Толчок в плечо. Ствол чуть подпрыгнул, но сразу вернулся на место. Мешочек был очень удобен для таких целей. Зомби упал сразу, словно его выключили из розетки. Куски черепа разлетелись на несколько метров, соревнуясь с буроватым желе мозговой ткани. Я увидел, как забегали все эти чудовища. Зомби начали двигаться, словно подчиняясь законам броновского движения. Шестилапые монстры перепрыгивали друг через друга, вопя от ужаса и пытаясь укрыться где только можно. Я вслушиваюсь. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум. Сердце. Это мое сердце. Мой ритм. Моя личная музыка. Бах! Огромное чудовище замерло, схватилось за живот и удивленно посмотрело на свои окровавленные пальцы. Потом оно закачалось и рухнуло замертво. Бах! Пуля попала в ногу лысому зомби с угловатым черепом и выпученными глазами. Его как подломило. Оно пыталось ползти куда-то, надеясь на спасение. Но бах! Правое плечо дернулось, как от удара тока, и часть его отлетела на полметра от агонизирующего чудовища. Пробегавший мимо зомби споткнулся об этот кусок плоти в джинсовом рукаве, остановился, внимательно присмотрелся и рухнул там, где стоял. Вот чудеса! Бах! И он уже не встал. Я видел, как некоторые зомби и чудовища показывали в мою сторону пальцами и что-то кричали. Я решил немного разнообразить свое занимательное приключение. Немного передвинулся, прицелился и... Бах! Пуля прошила лобовое стекло, на котором тут же возникли красные солнечные лучики, расходящиеся во все стороны. Машину дернуло, занесло. И она с грохотом и скрежетом ударилась в стену здания, разворотив при этом мусорный бак. Я удивился, увидев, как дверца пассажира открылась, и оттуда выскочил совсем маленький зомби. Я видел только, как он открывал и закрывал свой зубастый рот. А в шее у него торчал кусок зеленой ручки от мусорного бака, часть которого влетела в окно пассажира. Вокруг тут же собрались другие зомби. Наверняка, чтобы съесть подыхающего собрата. Но я им этого сделать не позволил. Бах! Бах! Бах! Почти все пули попали в цель. Но вот дьявол, этот маленький зомби смог ускользнуть. Я отчетливо могу видеть, как его подхватили и отволакивают за угол здания. Я прицеливаюсь. Бах! От угла здания отлетает кусок облицовочной плитки. Не может быть. Я вижу, как другие зомби подняли маленького и затолкнули в пасть чудовища с ярко-красными глазищами. Даже сквозь заглушки в ушах я мог слышать, как ревет этот красноглазый монстр. Но до него было слишком далеко, упустил. Жаль. Но этих уродов еще так много. Еще предстоит многое сделать. Я открыл термос и выплеснул в себя остатки кофе. И все продолжилось. Прицел. Бах! Чья-то голова разорвалась на куски. А эта живучая тварь еще продолжает бежать, словно ничего не произошло. Но все они быстро падают и затихают. Бах! Бах! Бах! Главное не забыть поменять магазин. Откусил кусок бутерброда и снова. Бах! Бах! Ползут, кричат, брызгут слюной и кровью, украшая асфальт и бетонные дорожки, вдоль которых мэрия так красиво рассадила кусты сирени. бах! Еще одного чудовища не стало. Но я жду их. Тех самых страшных тварей потустороннего мира. Только они способны остановить меня. Эти страшные монстры в черных шкурах с огромными черными сверкающими глазницами. Они скачут на других чудовищах, быстрых и мощных, с огромными красными и синими глазищами, издающие страшные вопли и рев. Я жду их. Наверняка с ними мне не справиться. Но я воин. Я победитель. Я сталкер. Я уничтожитель мрази и погони. Поэтому мое имя никогда не забудут. А мне никогда не забыть мои ощущения, мои чувства. Я бог. Я чувствую себя богом. Сквозь глухие удары сердца я слышу их приближение. Они злобно рычат, словно надеются получить лакомый кусочек меня. Я их вижу. Целюсь. Бах. Есть. Один упал. Другие прячутся за своих монстров. Ищу цель. Пока никого. Вдруг я слышу какой-то звук, словно гигантское чудище выбивает копытами пыль из залежавшейся и всеми покинутой тропы. И этот монстр приближается все быстрее и быстрее. И я уже могу ощущать его злобное дыхание. Его копыта словно бьют меня в грудь, в голову, в спину. Своим чудовищным дыханием он поднимает пыль вокруг. Срывает с меня шапку и распахивает мою куртку. Я уже не могу слышать удары собственного сердца. О боже! Что это? Дракон или летающий монстр? За свои 15 лет жизни мне никогда не было так страшно. Я бросаю винтовку. Вскакиваю, кричу. Страшный удар в грудь отбрасывает меня к противоположной стене. Я чувствую, как теряю контроль над ногами. Меня отрывает от земли и уносит куда-то далеко. И вот еще один удар. На этот раз спиной. Затылок больно ударяется о стену. В глазах потемнело. Тело словно бы потеряло чувствительность. Я пытаюсь подняться, но не могу ничего сделать. И как-то скользко рукам. Смотрю вниз. Странно. Очень интересно и странно. Внизу ничего нет. Только красная лужа. Мои руки в этой луже. И почему-то кусочки красной колбасы. Хотя больше похоже на шкурки от сосисок, когда выдавливаешь мясо наружу. И тут я понимаю. О боже! Боже мой! Я начинаю чувствовать боль. Она приходит страшными волнами, распределяясь снизу вверх по всему телу. Пронизывает все существо, голову, руки, остатки туловища. Я очень хочу кричать. Я очень хочу пить. Я очень хочу домой к маме. Я очень хочу вернуться к своему компьютеру и включить любимую игру, где я штурмовой винтовкой М16 убиваю монстров и зомби. Там, где я герой. Я чувствую, как в моем носу что-то пузырится. Потом лопается на ярко-красные брызги. Это как если бы надули мыльный пузырь из красного мыла. Во рту много меди. Словно я жую кучу медяков. И тоже что-то выплескивается на грудь. И я вспоминаю свои ощущения. Свои ощущения Бога. И я снова удивленно гляжу на свое обезображенное тело. И тут начинаю понимать все. Смысл доходит до меня медленно, сквозь пелену затухающего сознания. О Господи! О Господи! Я понял! Я все понял, мама! Конец книги. Текст читал Юджин Кабрун.